царь Менелай, отвечал благородной царице Елене: «Что ты, жена, говоришь, что и я нахожу справедливым. Дивное сходство! Такие же ноги, такие же руки, тоже в глазах выражение, та же голова и такие же кудри густые на ней. А когда, помянув Одиссея, стал говорить я о бедствиях им за меня претерпенных, пала с ресницы его, я заметил, слеза, и, схвативши в обе пурпурную мантию руки, он ею закрылся». Тут Песистрат благородный сказал Менелаю Атриду: «Царь многославный Атрид, богоизбранный пастырь народов, спутник мой, подлинно сын Одиссеев, как думаешь сам ты, но осторожный и скромный он мнит, что ему неприлично, вас посетивши впервые, себя выставлять в разговоре смелым с тобою, пленящим всех нас божественной речью. Старец-родитель мой Нестор его повелел в Лакедемон мне проводить. У тебя же он за тем, чтоб ему благосклонно дать наставление ты соизволил, что делать. Немало горя бывает в родительском доме для сына, когда он розно с отцом, не имея друзей, сиротствует, как ныне сын Одиссеев. Отец благородный далеко, в народе ж нет никого, кто б ему от гонений помог защититься». Царь Менелай, отвечая, сказал Песистрату молодому: «Боги! Так подлинно сын несказанно мне милого друга, столько тревог за меня претерпевшего, дом посетил мой. Я ж самого Одиссея отличнее прочих Ахеин встретить надеждой ласкался, когда б в кораблях быстроходных путь нам домой по волнам отворил громовержец Кранион. Град бы в Аргосе ему я построил с дворцом для жилища, взял бы его самого из Итаки с богатствами, с сыном, с целым народом, и область для них бы очистил моими близко людьми населенную, мой признающий скипетр. Часто видались тогда бы, соседствуя мы, и ничто бы нас разлучить не могло веселящихся, дружных, до злого часа, в который бы скрыло нас черное облако смерти. Но столь великого блага нам дать не хотел непреклонный Бог, запретивший ему несчастливцу возврат вожделенный».